На Дельбрюкштрассе. В специальных мастерских СД Рейнгард Гейдрих на стороне Гитлера и против Канариса играет в подготовку польской агрессии. В тот же день, 31 августа 1939 года, в рейхсканцелярии Йоахим фон Риббентроп, чья левая рука украшена слишком бросающимся в глаза перстнем с печаткой, подает Гитлеру листы с текстом советско-германского соглашения. Обе договаривающиеся стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами. Затем Гитлер внимательно просматривает депеши, которые свидетельствуют об охватившей мир панике. Англичане и французы ошеломлены. Варшава готовится к худшему. Муссолини кипит от бессильной ярости. Японский кабинет министров пал. Рейхсканцлер оставил свою собаку Блонди и Еву Браун. К кому из них он больше привязан? В Баварии. В Берлине идет подготовка к тотальной войне с Польшей, которая начнется 1 сентября. Еще нужно найти предлог для войны, чтобы мировая общественность не рассматривала немцев как агрессоров. Риббентроп убежден, что ни англичане, ни французы не станут вмешиваться. На германо-польской границе генерал-полковник Гальдер в каске и полевой форме отмечает в своем блокноте, что решающее событие должно произойти сегодня или никогда, потому что вот-вот начнутся дожди. Шеф Абвера, адмирал Канарис, пытается выяснить, куда исчезли из его секретного хранилища 100 комплектов польской военной формы, те самые, которые наденут на себя немецкие заключенные, чтобы устроить провокацию. Гальдер очень скоро подвергнется нападению поляков, но сохранит невозмутимость и ввязываться в сражение не станет. На месте очень кстати окажутся фотографы, которые будут свидетельствовать о происшедшем перед всем миром. Среди них фотокорреспонденты из «Сигнала», немецкого варианта «Пари-матч». Затем менее спокойный, чем это кажется со стороны, Гальдер отдаст приказ об общем контрнаступлении. За несколько часов немецкие танки при поддержке самолетов «Штукас», первых пикирующих бомбардировщиков, полностью уничтожат 37 неприспособленных для современной войны полков героических польских «Улан», которые будут бросаться на бронированные машины верхом на конях и с саблями наголо. Эти романтические поляки еще недавно хвастались, что всего за несколько дней могут преодолеть путь до Берлина. Война окончится для них через месяц, но не так, как они ожидали. Варшава падет, оказав врагу такое же упорное сопротивление, как то, что когда-то принесло славу защитникам Масады. Данциг станет немецким портом. Гитлер, отдавая 1 сентября приказ о вторжении в Польшу, еще не знал, что 3 сентября ему объявят войну Великобритании и Франции, и что эту войну, как понимает даже фанатичный Йодль, он не сможет выиграть, если 110 французских и английских дивизий двинутся на территорию Германии, где им смогут противостоять всего 25 немецких резервных дивизий. Дядя Герман в те дни сказал адмиралу Дёницу, что война с Англией будет означать конец Германии. Но даже Геринга не хотят слушать. И он, Геринг, уже знает, что сам ход событий заставит поблекнуть его звезду.